Де? Гимназисту Щупаку прислали с родных бахчей арбузов и дынь. Пронюхавшие об этом событии приятели не замедлили завернуть вечером на огонек. Собралось всех, кроме хозяина, трое, и все люди будущего. Будущий философ, будущая акушерка, будущий дантист и только сам Щупак, бородатый и тусклый гимназист, был без всякого будущего. Его только что выгнали из гимназии без права поступления, и он ждал приезда матери, которая должна была у кого-то вывалиться, чтобы Щупак мог дальше и без конца быть гимназистом. Сидели у стола и долго молча чавкали. Хозяин вынимал из лубочной корзинки арбуз за арбузом, вскидывал на руке и с треском раскалывал ножом пополам. «Многие воображают, — говорил он, презрительно щуря глаза, — что в арбузе самая вкусная середина. Не середина хороша, а вот тут, где семечки. Тут всего слаще, ей-богу! Середина твердая, это понимать надо». «Хм!» – мыкнул будущий дантист, вгрызаясь в корку. «Здесь сама природа отметила», – продолжал Щупак. «Видите, как тут красно? А середина бледнее. А вот еще бывают арбузы, у которых семечки светлые с черным ободком. Удивительно хороши. В прошлом году мне присылали с бахчи. Это, надо вам сказать, понимать надо». Все молча чавкали. Щупак был доволен. Ему редко случалось говорить при такой большой и внимательной аудитории. Раз в год, а именно по осени, когда присылали с бахчей. А то никто никогда не слушал и в комнату не заглядывал. Теперь Щупак чувствовал себя не последним человеком и отводил душу за целый год. А вот дыня, она, конечно, с пятном, но что же из этого? Тем лучше. Пятно показывает, что она дозрела. Пробкина, хотите дыни? Будущая акушерка, не глядя, протянула лапу и, нащупав отрезанный кусок, потащила его к себе на тарелку. Сам хозяин еще не пробовал ничего, но ему было не до того, некогда. Нужно было пользоваться случаем, когда тебя слушают. Вы вот, наверное, скажете, а как же холера? Холера нам не страшна, раз есть чума. Чумы надо бояться, вот что. Мы бережемся, и холера нам не страшна. Но если беречься чрезмерно, то это еще хуже. Я читал недавно в газетах, как померла одна жена статского советника. Страшно, понимаете, береглась. Кухарку свою мыла каждый день кипяченой водой. И что же вы думаете? Выпила как-то чашку чаю и через полчаса померла. «Это с чаю-то?» – спросила акушерка. «Ну да, от чаю. Как-нибудь неосторожно выпила». «Господа, кто арбуза хочет? Еще два осталось». «Да вы бы сами, а то что же так? Неловко!» – вдруг застыдился будущий философ. «Я ничего, я потом. На чем я остановился? Да, главное – осторожность. В этом-то и есть культурность. Во-первых, вывести крыс из Одессы. То есть заняться серьезной дератизацией на научной ноге. Крыса – главный рассадник. Понимаете? Крыса в Азии залучает к себе блоху с чумного человека. Конечно, совершенно случайно, и везет ее в Европу. Там эта блоха, сближаясь с блохой, населяющей европейскую крысу, переносит на нее свою заразу. Но эта крысиная блоха человеку еще не опасна. Крысиная блоха, надо вам заметить, человека ни за какие деньги кусать не станет. Но если она сблизится с человеческой блохой и передаст ей свою заразу, тогда капут. Поэтому надо заняться научным разделением крысиных блох или, куда ни шло, уничтожить их совершенно. Деблохизация крыс – вот лозунг борьбы с чумой. Последний арбуз, господа, кто хочет? Будущий дантист тупо подставил тарелку. Получайте. Ничего, я потом. На чем бишь я? Ах, да. Насчет холеры, должен я вам сказать, что бороться с ней поздно, потому что она поселилась у нас уже навсегда. Вот мы едим арбуз, но мы осторожны. Осторожность эта заключается в том, что мы, ну да, то есть мы вообще осторожны. А на будущий год, если правительство не предпримет никакой демухизации, мы бросим и осторожность. Муха на каждом суставе своей лапы несет миллиарды бацилл всех сортов и систем. А мы что делаем? Мы вытащим муху из молока, да еще обсосем ее, вместо того, чтобы сделать полную дезинфекцию этого молока. «Какие вы гадости говорите, щупак!» – поморщилась акушерка. «Можно ли так языком трепать?» Гимназист без будущего не обиделся, но сильно встревожился. «Видно, уж наелись, коли заговорили», – подумал он. «Сейчас станут и уйдут, а я еще и половины не высказал». «Господа, еще кусочек дыни остался». «Я не хочу. Я потом. Ольга Петровна, скушайте. Ну, прошу, как личное одолжение». «Холеры бояться нечего, раз мы осторожны. Ну, хотите, я сейчас пойду, все это под краном вымою?» «На будущий год уже никто не будет бояться. Посудите сами. Если мне скажут, щупак, не ходите сегодня на Захаревскую, иначе вы умрете. Мне это, конечно, будет тяжело, хотя я никогда на Захаревской не бываю. Но, словом, я на Захаревскую не пойду. Черт с ней, с Захаревской. Но если мне скажут... Щупак, если дорожите жизнью, то не ходите на Захаревскую 19 лет. Нет, господа, это уж вы как хотите, а я не могу, я пойду. На кой черт мне ваша Захаревская? Буквально ни к чему. Но я пойду, потому что раз вы не сделаете полной дезахариизации на научной ноге, то человек этого лишения не вынесет. Уверяю вас, это понимать надо. Куда вы? Еще есть дыня. Я, признаться сказать, припрятал ее для... Ну да не стесняйтесь. Прошу вас, как личное одолжение. Ананасная. А на будущий год, господа, и к чуме привыкнем. Раз не сделают диплохизированной дератизации, привыкнем. А года через два вырвется из лепрозориумов сама проказа и пойдет гулять по белу свету. А почему? А потому что давно уже указывали на необходимость детараконизации. А разве хоть какие-нибудь шаги сделаны? Разве меры приняты? Смешно сказать, таракан гуляет по всей квартире, а почем вы знаете, где он сейчас побывал? В сыпном бараке или в чумном отделении? Однако же мы привыкли, и не обрати я вашего внимания, вы бы по-прежнему поощряли тараканов. Еще кусочек дыни, да? Как я рад! А подумали ли вы о том, что если крошечная муха носит на лапках миллиарды микробов, то сколько же их помещается на собачьих лапах? Ужас! А разве кто-нибудь подумал о десобакации русских городов? Да у нас и слова такого не слыхивали, не то что. А то вот теперь видел я в аквариуме слонов, какую-то дурацкую польку танцуют. Постойте, не уходите! Дайте досказать мысль. Танцуют, ногами трясут. А подумал ли кто-нибудь, что если на мушиной лапе помещаются миллиарды микробов, то сколько же их помещается на слоновой? Во сколько раз слоновая лапа больше мушиной, а? Это понимать надо. Ведь если слон попадет лапой, скажем, в суп, так ведь он весь город на тот свет отправит. Ну чего вы торопитесь, ей-богу, так же нельзя. Но они уходили спешно и окончательно. Будущая акушерка повернулась в дверях и сказала брезгливо. «От ваших арбузов ощущается неприятный холод в области подложечки у предсердия». Она выразилась так нарочно, с черствостью высшего существа, чтобы сразить ученостью гимназиста, у которого не было будущего. А в коридоре кто-то из уходящих громко говорил. «Привозить такую дрянь, да еще с бахчей, да еще в холерное время. Свинья! Прописать бы ему здоровую дедуракацию!» Щупак вздохнул и, разыскав у дантистовой тарелки арбузную корку порозовее, задумчиво погрыз. «Теперь что? Молчи! Вплоть до будущих арбузов! Никто не захочет слушать. Спрашивают одни учителя, да ответить-то им нечего. Абсолютно нечего!»